болгарское кизиловое варенье, 1 килограмм кизила, 6-7 стаканов меда, 2 стакана воды. Ягоды перебрать, промыть. Спелые здоровые ягоды опустить на 5 минут в горячую воду, примерно 80 градусов. Затем воду слить в посуду, подготовленную для варки варенья. Засыпать сахар. Сварить сироп. Ягоды опустить в кипящий сироп. Снять с огня. Встряхнуть и оставить на 5-6 часов. Варить в 3-4 приема до готовности.